Дядя Петя позвонил через неделю, когда Лена уже успокоилась. Звонок раздался рано утром. Взявшую трубку сестра сказала: «Тебя какой-то живчик». Сначала Лена не поняла, кто это, и только когда дядя Петя назвал ее Югославией, догадалась, что все-таки прошла конкурс. «Насчет тебя сомнений не было», — сообщил дядя Петя. «Ты только ногу подняла, и я все понял. Сегодня днем свободно?» «Да», — сказала Лена, — «конечно». «Знаешь, где Рэдисон Славянская? Приходи к 3 часам ко входу, только паспорт возьми. Увидишь там человека с табличкой «Семиотические знаки», подойдешь к нему». «Зачем?» — не поняла Лена. «Затем, глупышка, что человек с этой табличкой отведет тебя туда, куда тебе надо. А ты что-то плохое подумала?» «Не бойся, плохого больше не будет, будет только хорошее. И очень хорошее. Если, конечно, не разучишься краснеть. Это в нашем деле самое главное». Дядя Петя засмеялся. С 15:03 Лена была на месте. Судя по всему, в Славянске происходило какое-то крайне важное для мировой семиотики событие. У дверей стояло сразу несколько женщин в гостиничной униформе с такими табличками в руках. Одна из них, сверившись со списком, повела Лену в бизнес-центр. Там уже собралась целая толпа семиотических юношей и девушек. Это даже немного напоминало 1 сентября. Женщина в униформе привела Лену в небольшой полукруглый зал с черными креслами, явно предназначенный для презентации в узком кругу. В зале сидели незнакомые девчонки. Лена по привычке пошла на последний ряд и села рядом с миниатюрной девушкой с азиатским разрезом глаз, по виду совершенно японкой. «Ася», — представилась японкой, так очаровательно улыбнулась, что Лена сразу поняла, как та прошла конкурс. «Лена», — сказала Лена и пожала протянутую руку. «Что сейчас будет?» «Говорят, какое-то водное занятие». Лена глядела собравшихся. Всего в зале оказалось 12 девушек. Все были красивые, но разные, словно их специально подбирали таким образом, чтобы создать контраст между разными типами физической привлекательности и усилить таким образом эффект. Здесь были 2 негритянки, 1 мулатка, 2 смуглых среднеазиатки, 2 узкоглазочки, самой красивой была Ася, и 5 девушек неопределенного европейского вида. 3 блондинки, Лена посчитала себя брюнеткой и шатенкой. Через несколько минут ожидания в зал вошли дядя Петя, одетый в коричневый двубортный пиджак поверх черной водолазки, и молодой темноволосый мужчина в сером костюме, с галстуком такого неброского, но такого элегантного оттенка, что если у Лены и оставались какие-то сомнения в серьезности происходящего, они отпали раз и навсегда. Дядя Петя явно не был в этой паре главным. Он вел себя по отношению к молодому человеку очень предупредительно, включил ему микрофон и даже стряхнул несуществующую пыль с его кресла. Усевшись перед микрофоном, молодой человек оглядел девушек, грустно улыбнулся и заговорил. «Вы ведь знаете, девчата, что сейчас происходит в мире? Геополитическое противостояние между цивилизациями, основанными на служении духу и материи, обострилось до последнего предела. За этим скрыто такое же напряжение сил, как зоревые утренние часы перед Куликовской битвой, когда православная рать ждала своего звездно-крестного часа». Молодой человек обвел строгим взглядом девушек, как бы давая понять, что теперь будет православной рати, но это Лена прикинула уже давно. Неясно было, что такое звездный крестный. Она решила, что это калька с американизма звездно-полосатой. Эдакий ответ диктатуре Макдональдса за неимением нормального креатива слизали с самого Макдональдса, но заквашенный на православном духовном начале. «Особую остроту ситуации придает тот факт, — продолжал молодой человек, — что богатства нашей страны достались во время грабительской и преступной приватизации кучки олигархов, специально отобранных агентами мировой закулисы по принципу духовного убожества. Не то чтобы это были неисправимо дурные люди, нет, не следует так думать. Папа, мама, дурка 18. Они скорее похожи на маленьких детей, не способных стремиться ни к чему, кроме удовлетворения своих постоянно меняющихся желаний. Отсюда все эти футбольные клубы, гигантские яхты, вино по 20 тысяч евро за бутылку и прочие гримасы, о которых вы, я думаю, наслышаны». Лена не поняла, что за «папа, мама, дурка 18». Молодой человек пробормотал эти слова быстро и тихо, но сразу же забыла про это. Ей вдруг до такой степени захотелось отхлебнуть вина за 20 тысяч евро, что ее рот наполнился слюной. По залу прошел тихий вздох, подтвердивший, что собравшиеся не просто наслышаны о гримасах, а успели в мельчайших деталях изучить всю доступную о них информацию. «В последнее время спецслужбы Запада развернули настоящую охоту на наши богачи-недотепы», — продолжал молодой человек. «Вы слышали, конечно, про громкие скандалы и аресты. Сначала Куршевель, затем Фиджи, потом бутик Гермес, теперь вот Сен-Мартис, Мальдивы, Антарктида. Компания тщательно спланирована и преследует 2 основные цели. Во-первых, дискредитировать российскую цивилизацию, во-вторых, установить контроль над ее ресурсами посредством сбора компромата на владельцев ее основных активов. Наша элита стала мишенью, а объективная реальность текущей точки пространства и времени такова, что вместе с ней стали мишенью мы все». Нахмурившись, он замолчал, словно давая слушателям возможность осознать всю серьезность ситуации. Затем на его лицо вернулась грустная улыбка, и он продолжил. «Мы должны удержать ситуацию под контролем. Что для этого нужно? В первую очередь создать условия, при которых эти инфантильные хламоны больше не будут позорить нашу страну за рубежом. Мы должны, так сказать, воспроизвести тот дурманящий мираж, которым их привлекает Запад, по нашу сторону границы. Тогда мы обезопасим стратегические ресурсы отчизны и заодно сохраним в России те огромные средства, которые олигархия тратит на свои безобразия. Это, если хотите, один из приоритетнейших национальных проектов сегодняшнего дня. Хоть по телевизору, по понятным причинам, вы об этом не услышите ни слова». Он поглядел на часы. «Остальное вам расскажет Петр Моисеевич. Главное, вы должны помнить, что несмотря на внешнюю двусмысленность, скажем так, вашего труда, он так же важен, как вахта матросов подводного крейсера, который несет ядерный щит страны. А может быть и важнее, потому что война сегодня не та, что полвека назад, и ведется совсем другими средствами. Стране нужен щит нового типа, способный защитить наши рубежи изнутри, и держать его будете вы, девчата. К вам переходит сегодня дело Александра Невского. Это огромная ответственность, но и великая честь, и пусть на этом пути ваши сердца озарит то прекрасное и невыразимое, что Боря Гребенщиков называет дело мастером Бо. А простые люди вроде меня – трансцендентально-экстралингвистическим императивом. Вот теперь все будет зависеть от вас. Удачи!» Прошептав что-то на ухо дяде Пете, молодой человек встал, помахал на прощание изящной маленькой ладонью и вышел из зала. «Все поняли, кто с вами сейчас говорил?» — спросил дядя Петя и выразительно поглядел в потолок. «Да? Вот так. Раньше был серый кардинал, никто его в глаза не видел. А теперь вот выступает по разным вопросам, общается с людьми. Настоящий, кстати, демократ в хорошем смысле. Приехал на обычной бэхе, безо всяких наворотов. Только рассказывать про эту беседу на стороне я очень не советую». Лена так и не поняла, что это был за серый кардинал, но решила не выяснять, чтобы случайно кому-нибудь не проболтаться. «Усвоите сразу», — продолжал дядя Петя. «Длинных ног для вашей работы мало. Нужна короткая память. Никто, ни мама, ни папа, ни братик, ни даже священник на исповеди не должен знать о том, что происходит с вами на службе. Чем чревато нарушение этого принципа, вы, я думаю, понимаете. Или есть такие, кто в непонятках?» Дядя Петя обвел взглядом притихший зал. «Ну что, поступили в разведшколу?» — спросила одна из девушек. «Примерно», — улыбнулся дядя Петя. «Вы думаете, мы тут в ключи играем? Если полистать глянец за последние годы, дядя Петя только и делает, что жалуется всяким светским хроникерам, будто с Рублевки не поступает заказов на девочек, и вся клиентура теперь только в провинции. Мы, конечно, и хроникерам платим, и журналам. С общественным мнением работа идет самым активным образом. Внедряется точка зрения, что на первом месте в системе ценностей современного олигарха стоит семья, на втором – заграничное образование детей, на третьем – православные идеалы. А разврат уже давно не в моде. На это, девочки, идут серьезные ресурсы. А теперь представьте, что кто-то из вас начнет торговать клубничкой. Рушится все знание. Понимаете последствия?» «Это все уже поняли», — мужским голосом сказала коротко стриженная блондинка, сидевшая в первом ряду. «Давайте конструктив, где работать будем?» «Под Рублевкой». «В смысле? Рядом с Рублевкой?» Дядя Петя отрицательно мотал головой и ткнул пальцем в пол. «Что вы имеете в виду?» — напряженно спросила блондинка. «Вы будете трудиться в подземном комплексе, который достраивается в районе Рублевского шоссе. Он расположен на глубине в 300 метров под землей и способен выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Комплекс будет выполнять функции бомбоубежища для национальной элиты на случай войн и терактов. А в мирное время он станет закрытым развлекательным центром, который элита сможет конфиденциально посещать, не покидая района проживания». «И что?» – спросил Ася. «Про это убежище никто не будет знать?» «Скрыть строительство такого масштаба трудно», — ответил дядя Петя, «но сохранить в тайне то, что будет там происходить, можно вполне. Все сотрудники, в том числе и вы, будут знать только касающиеся их непосредственно. Кстати, не считайте себя солью земли. Вы далеко не главное содержание проекта. Вы даже не осы». «Какие осы?» — спросила одна из девушек. «Оса — это объект секс-аттракции», — ответил дядя Петя. «Наш профессиональный жаргон». «А кто же мы тогда?» «Вы просто декоративный элемент в одном из вспомогательных помещений. Вы поющие кариатиды. Знаете, что это такое?» Это знали явно не все. Это было видно по лицам. Дяде Пете, видимо, стало жарко. Он снял пиджак и повесил его на спинку стула. На его черной водолазке в районе живота оказался рисунок, изогнутый найковской загогулиной сперматозоид с подписью Just do it. В словаре русского языка сказано, сказал дядя Петя, что слово кариатида означает скульптуру женщины, которая служит опорой крыши или образно выполняет эту функцию. Что значит служить опорой крыши, вам сейчас объяснили. Это политический аспект. А теперь поговорим о том, что значит образно выполнять эту функцию. Мы создаем пространство персональных наслаждений совершенно нового типа. Его главным стилеобразующим элементом будет обнаженное женское тело. Это, конечно, не комната с голыми бабами, не британская тарантелла, над которой издевался еще Аверченко, никому сегодня не интересно. Нет, мы делаем нечто такое, чего не видели даже пресыщенные римские императоры. Откинув корпус назад, дядя Петя изобразил на лице римскую пресыщенность. На взгляд Лены получилось очень похоже, несмотря на прямоугольные очки. «Представьте кариатид, — продолжал он, — который оживает по желанию клиента, поет, вступает с ним в беседу, оказывает ему различные услуги интимного характера, но только в том случае, если клиенту это интересно. Все остальное время они пребывают в оцепенении, являясь просто деталью интерьера, в котором может происходить что угодно, от изысканной оргии до собрания акционеров. При желании клиент может прийти в это пространство со своими девушками или даже с семьей, и тогда вы должны будете часами сохранять каменную неподвижность, ну или создавать звуковой фон, выступая с вокальными номерами». «А как мы будем часами сохранять каменную неподвижность?» — спросила коротко стриженная блондинка с первого ряда. «Или Родина научит?» «Иронизируй, киса», — ответил дядя Петя. «Вот именно, что научит. Завтра утром. Только сначала подписки соберет». «А не выездит?» — спросила блондинка. Дядя Петя улыбнулся. «А не разглашение, а детство страшное, забудь».